В июне 1978 года радио «Свобода» транслирует мою повесть «Невидимая книга». А 18 июля меня арестовывают. Что, прокурора вызвать? А по рылу не хочешь? Ни единого распоряжения без пинка, ни единой реплики без отборного мата. Голые нары без плинтуса, вместо подушки алюминиевая миска. За любое нарушение режима избиения. Карцер, бронспойт. Вспоминает Арьев. Однажды Сережу просто забрали на улице в милицию. Избили и дали 15 суток. Он действительно эти 2 недели в тюрьме просидел. Что касается формального обвинения, то в его деле написали, что Сережа милиционера, который пришел проверять у него документы, спустил с лестницы. Когда мы с Борей Довлатовым пришли разбираться и все выяснять, нам начальник милиции цинично сказал: «Если б ваш друг действительно это сделал, ему б дали 6 лет, а так всего 15 суток». Сережа попал под пресс. Неутомимо работает советская машина. Но вопреки всякой логике, на пользу не себе, а тем, кто попался ей под колеса. Чем туже тетиву натянут, тем дальше летит стрела. Действительно, тут и поднялся шум на весь мир. Сам Довлатов написал об этом так. Забрали без повода и выпустили без объяснений. Может, подействовали сообщения в западных газетах, да и по радио упоминали мою фамилию, не знаю. Довлатов, как всегда, верен лишь своей версии, той, которая зачем-то нужна ему. А там хоть трава не расти? Не знаю, мол, хотя, конечно, знал, вспоминает обиженная Люда Штерн. О том, что 18 июля 1978 года Довлатов арестован и получил 5 суток за хулиганство, мы услышали по голосу Америки. Очень боялись мы, что в процессе отсидки за хулиганство ему подкинут вдобавок какую-нибудь антисоветчину и закатают далеко и надолго. Многие сразу же бросились на его защиту, и не только литературные знаменитости. Наш общий друг, ныне покойный Яша Веньковецкий, связался с Андреем Амальриком, и они подняли на ноги и голос Америки, и BBC, и «Свободу». Мы с Витей названивали в Ленинград, поддерживая и обнадеживая Нору Сергеевну. У меня был доступ к таким известным журналистам, как Роберт Кайзер из «Вашингтон-Пост» и Патриция Блейк из журнала «Тайм», коих я и задействовал. Думаю, что и наши усилия не пропали даром. Довлатова выпустили без добавочного срока. И 24 августа они с Норой Сергеевной вылетели в Вену. Помню Сережины проводы, на которые я пришел не очень охотно. Понимал, что это его, а не моя игра. Поучаствовать можно и даже вроде бы нужно, ведь наш же человек. Пришел я, помнится, с опозданием. Ну что ж, по довлатовским нотам все правильно. Уже пустая, без всякой мебели квартира. Прямо на полу в большой комнате какие-то подозрительные личности, уж явно не из основного состава провожающих. Из статистов-отщепенцев, ни в чем не знающих меры. Все разошлись уже, а эти сидят, выпивают, несут какую-то околесицу. Явно уж к досаде Сергея. Статисты, желая выделиться, всегда переигрывают. Довлатов деликатности ради погремел пустыми бутылками, мол, сейчас найдем выпить. Да ладно, не надо. Правда, уж выдохлись. Отметился, и ладно. То есть, скажет, испугался. Мы молча обнялись, даже слегка поцеловались. Ничего больше сказать я не мог. Была ли зависть? Ощущение того, что вот он уедет и спасется, а мы здесь пропадем? Нет, ни в малейшей степени. Главное, что я тогда чувствовал, да неважно в сущности где, хоть в раю, хоть в тюрьме, а 5 лет все одно должно пройти, прежде чем из просто наблюдательного человека выработается писатель. Да еще 5 лет как минимум уйдет на то, чтобы все поверили наконец, что вот этот тип, вроде бы известный им со всеми потрохами, настоящий писатель. Поначалу в это не верит никто, даже родители. Причем родители почему-то не верят особенно долго. Так что куда ни беги, а время все равно не обманешь. Отмотать срок хоть здесь, хоть там все равно придется. Место, конечно, имеет значение. Но кто сказал, что Ленинград в литературном плане хуже Нью-Йорка? Хоть и Нью-Йорк в этом плане не беден. Но мне тогда казалось, да и сейчас кажется, что ленинградская школа богаче. И школа жизни, и школа литературы. Так что никакой зависти к перелету Довлатова я не испытывал. Так же, как не питал радужных надежд на здешнюю жизнь. Моя первая книга «Южнее, чем прежде» вышла в 1969 году. Никакого советского резонанса я не получил. Наоборот, редакторов пожурили. Поэтому следующая книга «Нормальный ход» вышла лишь через 7 лет. Осуществлена она была теми самыми методами, над которыми так издевался нетерпеливо еще недостаточно тогда литературно созревший Довлатов. Та самая грустно вздыхающая редакторша Фрида Катцас, надо отметить, что тайной своих вздохов она не делилась, держала все в себе. Года 4 держала мою книжку в столе, и лишь потом, с появлением рассказов получше, решился показать ее начальству. Иначе бы сразу зарезали. В момент прощания, помню, у меня была очередная заморочка с книгой. Было тяжело. Но и у Довлатова в Америке все пошло не так уж и быстро и легко. Как гениально сказал он сам, литература в опасности — это нормально. И какая разница, где? Америка, Купчино. Какая разница? Так что обнялись мы с Довлатовым на прощание кратко и без рыданий.